Медленная песня называется она. Песня о последней правоте посвящается она Юрию Домбровскому. Подстилала удача соломки, охранять обещала и впредь. Только есть на земле не солонги, где достанется мне умереть. Где достанется мне умереть, где уже не пижон и не барин, а шагов от дорог и карет, я тысячи истин, как Байрон, вдруг поверю, что истины нет, вдруг поверю, что истины нет. Будет серый скверный денечек, небо с морем сольются в одно, и приятель мой, плут и доносчик, подольет мне отраву вино, подольет мне отраву вино. Упадет на колени тетрадка, и в глаза мне затянется слюда. Я скажу, у меня лихорадка, для чего я приехал сюда, для чего я приехал сюда. И о том, что не в истине дело, я в последней пойму дурноте. Я мечтавший мощный денно о несносной своей правоте, о несносной своей правоте. А приятель, всплакнув для порядка, перейдет на торжественный слог и запишет в дневник: лихорадка. Он был прав, да простит ему Бог. Он был прав, да простит ему Бог. Эмма ей спросите у Даши, у сестры ее спросите у Клавки. Ну, ни капельки я не был поддавши, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Только принял я грамм 100 для почина, но не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина. И гляжу на ней обкомовский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость? Кого привезли, не чехали. А там поручинец чернильный гвоздь. Сюда, говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то майна вира. Так идет заутреня в защиту мира. И первый там, и прочие золости. Но сажусь я порученцу на ноги. Он листок мне, я и тут не перечу. Ознакомься, говорит, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, мысли, набивай себе цену. Я в зачтениях мостах, слава богу. Приезжаем, прохожу я на сцену. Я сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель. Мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я, и не дробно, как дятел, а неспешно, говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина. Требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю, как женщина. Тут отвисла у меня прям челюсть, ведь бывают же такие промашки. Это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотохе бумажки. И не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни смешочков, ни вою. Первый тоже вижу, рожи не корчить. она кивает мне своей головою. Ну и дал я тут галопом по фразам. Слава Богу, завсегда все и то же. А как кончил, все захлопали разом. Первый тоже лично сдвинул ладошь, а после зазвал в свою отчину и сказал при всем окружении: «Хорошо, брат, ты дал, по-рабочему, очень верно осветил положение». Все смеются на бюро, ты же витязь, и жилплощадь, и получка по-царски. Но я им: «Извините, подвиньтесь, я ж за правду хлопочу, не за цацки. Как хотите на доске, на бумаге, цельным цехом отмечайте, не лично. Мы ж работаем на весь наш соцлагерь, мы ж продукцию даем на отлично. И совсем не говорю не до смеху, это чье же, говорю, указание, чтоб такому выдающему цеху не присваивать почетного звания. А мне говорят, все друзья говорят, и Фрол, и Пахомов с Тонькою, но никак говорят, ну нельзя, говорят. Ну уж больно тут дело тонкое. А я говорю, мотком говорю, пойду, говорю, в обком говорю. А в обкоме мне все тоже. Не суйся, не долдонь, как Пономарь поминанье. Ты ж партийный человек, а не зюзя. Должен все ж таки иметь понимание. Мало что ли пресса ихняя треплет. Все, что делается в нашинском доме, скажешь, дремлет Пентагон. Нет, не дремлет. Он не дремлет, мать его, он на стреме. Как завелся я тут с полоборота, так и будем сочковать, так и будем. Мы же в счет 80-го года выдаем свою продукцию людям. А мне говорят: «Ты чего, говорят, орешь, как пастух на выпасе? Давай, говорят, молчи, говорят, сиди, говорят, и не рыпайся». А я говорю, в тоске говорю, продолжим наш спор в Москве, говорю. Проживаюсь я в Москве, как собака, отсылает референт к референту. «Ты прав, мне говорят, но однако, ну не подходит это дело к моменту. Но вздумается вашему цеху, скажем, встать на юбилейную вахту, представляешь сам, какую оценку BBC дадут подобному факту. Но потом про ордена, про жилплощадь, а прощаясь, говорят, на прощание, было б в мире положение попроще. Но мы бы охотно вам присвоили звание. А так, говорят, ну ты прав, говорят, и продукция ваша лучшая. Но все ж, говорят, не драп, говорят, а проволока колючая. Ну что ж, говорю, отбой, говорю, пойду, говорю, в запой, говорю». Взял и запил. Это история о том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам. Прям думал я одно, быть бы живым. Прям думал, да нутря просолюса. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюза. Речь встреч, то да сё, кроем НАТО. Ну, в конец заголодал я, катаясь. Мне ж лягушек ихних на дух не надо. Я им, сукиным детям, не китаец. Тут и Мао сам раз сам окосел бы. Быть бы жив, говорю, не до жира. И одно мое спасение — консервы, что мне Дарья в чемодан положила. Но случилось, что она с переляку положила мне одну лишь салаку. Я в отелевых засратом в паласе, запираюсь, как вернемся в палате, помолюсь, как говорит салаху, и рубаю в маринаде салаку. А наутро я от жажды мычу, и хоть воду мне давай, хоть мочу. Но извелся я и как-то под вечер не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен. Я ж могу и помереть с той салаки. Вот стою я прямо злой, как малюта. То мне зябко в пинжаке, то мне жарко. Хоть голенная, а все же валюта. Все ж тратить исключительно жалко. И первое, что это вроде закуски. За худаленькую баночку с краю. Но написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу я тут к одной сеньорите. Извините, мол, комбьен, бити-дрите. Подскажите, мол, не с мясом ли банка? Она в ответ кивает со сранка. И пошел я как в беспамятстве к кассе. И очнулся лишь в палате. Вот на койке я сижу, нагишом, я орудую консервным ножом. И до самого рассвета